Глава 35. Чучело-мяучело. Хочется рассказать и о том, что в какой-то момент командованию пришло в голову попытаться обмануть противника. А он, видимо, по их мнению, был настолько глуп, что мог поверить в то, что было задумано сделать. Это при наличии такой точной техники, как квадрокоптеры, всевозможные спутники, время пролета которых постоянно вывешивал на дверях штаб. Постоянные истерические визги, которые мы слышали, всем быть в укрытии, не высовываться. Это при всем при том, что многим им же самим на эту маскировку было наплевать. Конечно же, и у меня, как и у многих бойцов, такой вот лицемерный подход вызывал как минимум усмешку. Тем не менее, мне поступило предложение сделать из старой военной формы муляжи, чучело для ложных позиций. Что ж, приказ есть приказ, и я принялся за дело. Надо сказать, что уже через несколько часов моей усиленной творческой работы чучела были готовы. Сделал я их несколько штук, и к ним приходили многие бойцы, чтобы фотографироваться на память. Потом прибыла машина и увезла их на свое постоянное место дислокации.